Глава 7. Бастиан. Девчонка принимает меня за идиота не иначе. Молча буравлю ее взглядом, планирую узнать, чем этот цирк закончится. Значит, кто-то опаивает меня неизвестной дрянью. Обычно от такого тона вкрадчивого и угрожающего трясутся поджилки абсолютно у всех. Начинает сбиваться речь, путаются показания, проступает испарина по всему телу. Но золотоволосая мелюзга лишь прищуривается, сдувая упавшие на зеленые глаза локон. Почему же неизвестный, вполне себе даже популярный, в определенных кругах? И усмехается чертовка. 17 лет, как на свет появилась, а наглость поперек нее выскочила. У меня с такими разговор короткий. Скрутить и в исправительную на сутки. Подумать над своим поведением и вспомнить, как с инспектором Инквизиции разговаривать. Она вмиг серьезнеет, словно мысли мои читает. Выпрямляется, одергивает край несуразного желтого жилета, напяленного на мешковато-голубое платье, и шмыгает носом. На вас печать зелья памяти, драк лорд. Только оно так явно размягчает мозг. Я шумно выдыхаю через нос и прищуриваюсь. Ну, то есть это, как сказать-то по-вашенски? Запускает пятерню в копну растрепанной шевелюры, сжимает и чуть оттягивает у корней волос. Правильно волнуется, нечасто главный инспектор слышит в свой адрес о размягчившемся мозге. Аура вокруг головы у вас нездоровая, во, находится она. Звучит не лучше. Замолчи, будь добра, прикрываю на мгновение глаза. Осматриваюсь, отмечаю суету вокруг. Ярмарка в разгаре, никто ни на кого не смотрит, люди заняты забегом по торговым точкам и развлекательным шатрам. На самом деле слова ведьмы цепляют не просто так. В последнее время я часто замечаю за собой странное. Головные боли, чего раньше не бывало, сны, в которых является одна и та же женщина, не в том антураже, в каком бы мне хотелось. Она не обнажена и даже не пытается приблизиться. Незнакомка стоит у кромки леса и просто смотрит. Ветер играет в ее красно-рыжих длинных волосах, от чего-то грязном, порванном по подолу платья. А во взгляде таится нечто такое, от чего душа горит и рвется на части. Кроме того, я не могу отделаться от чувства неестественной пустоты, будто рядом чего-то не хватает, того, что было со мной много лет. Убеждаюсь в отсутствии внимания к нам и делаю шаг в сторону девчонки, загоняя ее в тень мостовой опоры. Одна из ковина Аллегры, единственная верховная ведьма, осмелившись остаться в этих землях и попытаться жить в мире с местными. В общем-то, у нее это неплохо получается. Живут они на окраине, в город выбираются только по деловым вопросам и за провизией. Мои ребята из Инквизиции стараются их не замечать. Пока не вспыхивает какая-нибудь мутная история с использованием зелий в злостных целях. Опираюсь на каменный выступ, ставя кулак над золотоволосой головой. Девчонка съеживается, опускает глаза. Варить зелья могут только ведьмы. Уверена, что на мне печать вашего варева. Она резко бледнеет, наконец, понимая, в какую неловкую ситуацию попала. Наверняка 100 раз уже пожалела, что язык с зубами не удержал, окликнув меня. Я даже внимания ведь на нее не обратил, торопясь к отцу по очередному, на его взгляд, важному делу. Я не могла смолчать, лепечет дрожащим голосом. У меня дар, понимаете, вижу следы любого колдовства. Молчу, она спохватывается, начинает чистить. Но никто из наших этого не сделал бы. В ковине дурочек не водится, вы же лорд Верде, ваш отец великий наместник, и мы... Хватит. Я кривлюсь, отталкиваюсь от опоры. Свободно. Драк, лорд, пожалуйста, мы совершенно точно к этому не причастны. Я сказал, свободно. Она проглатывает очередные оправдания и склоняет голову, шустро ныряя в толпу людей. Оборачиваюсь, собираясь проводить ее взглядом, но девчонка как сквозь землю проваливается. В висках начинает неприятно тикать. Не за горами очередной приступ головной боли, а впереди неприятный разговор с отцом. Тему я еще не знаю, но эти встречи ни разу еще светлых чувств после себя не оставляли. Сколько себя помню, мы всегда играли в противостояние. Все мои решения заведомо недостойны благородного рода и наследия, что тот успел накопить за столетия своего существования. Хотя от могущественного дома уже мало что осталось. Прежнее величие крылатых предков заметно потускнело. Сейфы раза в 3 похудели, самая важная и незаменимая традиция истинности растворилась в поколениях. А ведь когда-то каждый наследник заключал союз лишь с той единственной, на ком вспыхивала печать истинности, не говоря уже о том, что получал на 5-й год рождения огнедышащего дракона, единственное воплощение силы и стати, что прошла с нами через века. Эти древнейшие существа все еще живут в этом мире, но клеймятся как слишком опасные и неуправляемые. Именно из-за этого отец не позволил мне такую блажь когда-то. Это был первый камень, заложенный в стену нашего противостояния. Почти 20 лет назад. Дракон, что стал несбыточной мечтой моего детства. Порой кажется, именно он та недостающая частичка. Однажды я проснулся с твердой уверенностью, что первая наша с отцом ссора разрешилась в мою пользу, и дракон у меня все же появился. Но никаких подтверждений этому я не нашел. До сегодняшнего дня. Если ведьма права, значит, кто-то вмешивается в мою память, в мою жизнь. Но я же не в изоляции. Почему никто не обращает внимания на изменения? Или зелье оказывает влияние не только на меня? Что ж, ковен давненько не удостаивался проверки Инквизицией. Самое время исправить это. В зале наместника, как всегда, неуютно и холодно. Киваю стражникам по обе стороны от дверей в тронный зал, берусь за позолоченную ручку. Но тут дверь сама открывается, выстреливая в меня чем-то мягким и приторно пахнущим. «Ох!» — восклицает знакомый женский голос. «Мой драклорд!» В животе все переворачивается, к горлу подкатывает горечь. Отхожу в сторону, освобождаясь от цепких пальчиков, впившихся в мои плечи. Окидываю девушку неприязненным взглядом. Стройная, ладная, со смазливым личиком и хитрыми карими глазами в обрамлении длинных ресниц. Вьющиеся темные волосы в высокой прическе. Длинная шея, обвитая тремя рядами жемчуга. Мелисса, моя невеста, собственной персоной. Она сцепляет пальцы в замок перед собой и растягивает пухлые губы в сладкой улыбке. Ее ядовито-желтое платье вызывает у меня тошноту. «Мисс Райт», склоняю голову в приветствии. «Ох, Басти, милый!» Подается навстречу, вновь вцепляясь в мое предплечье. «К чему этот официоз? Мы же почти супруги». От душной сладости ее духов мигрень набирает обороты. Морщусь, стремительно шагая вперед, и распахиваю клятую дверь. «Вам следует подтянуть этикет, мисс Райт». Бросаю холодно, даже на нее не глядя. Иначе я задумаюсь, нужна ли мне столь бесцеремонная супруга. Реакцию будущей женушки предпочитаю оставить за спиной. Гулкий стук двери отрезает остальные звуки, а прохлада большого зала спасает от навязчивой приторности. Дышу глубоко и медленно пытаясь выдохнуть весь этот раздражающий запах, что въелся в легкие за пару минут. На самом деле отказаться от женитьбы я не могу. Как единственный наследник ВРД должен связать свой род с домом Райт. Так указано в заключенном еще до рождения Мелиссы договоре. Этой подписью мой отец заработал себе кресло наместника, исполнив причуду короля. Но долгое время семейство Райт обитало в столице, и мы с ней практически не виделись. Для меня, мальчишки, далекая невеста была чем-то ненастоящим, а со временем вовсе перестала занимать место в памяти. Пока не явилась снегом на голову и принялась вешаться на меня, как гирлянда на ель. Оказалось, бедняжка преждевременно осиротела. Возрастные родители один за другим упокоились с миром, а ее привезла в дом жениха дальняя тетка по линии матери, сразу со всем приданым. Очень скоро выяснилось, что свадьбу планировали сыграть через год, как только девушке исполнится 19. Примерно накануне и собирались мне об этом напомнить, о чем, естественно, за давностью лет я благополучно забыл. Намеченное решили не менять. Конечно же, она поселилась в замке, за считанные дни найдя общий язык с моими родителями. Разговорчивая, улыбчивая, добродушная, но все это настолько явно и преувеличено, что сводит зубы от одного ее присутствия. Мелисса жила здесь уже 7 месяцев, дожидаясь своего дня рождения, а затем и пышного бракосочетания. А я сбежал в работу, стараясь лишний раз в замке отца не появляться. «Мальчик мой», — проносится по залу голос отца, — «ты не шибко торопился». Я мотнул головой, отбрасывая мрачные мысли, и сосредоточил взгляд на кресле наместника. Он не поленился, заказал себе настоящий трон, инкрустированный драгоценными камнями и стоящий на возвышении в 4 ступени. Когда я был здесь в прошлый раз, еще застал старое, гораздо менее пафосное. «Доброго здравия, отец!» Прохожу вперед, останавливаясь в 3 шагах от каменной лестницы. «Отличный стул!» Дергаю уголком губ в улыбке. Мужчина в богатом бордовом костюме и белом парике, скрывающем залысину, досадливо кривится, ерзая на сиденье. «Обойдемся без того, что ты называешь любезностями, сын мой». В его глазах, таких же холодно-синих, как у меня, проблескивает недовольство. Не дожидаюсь, пока он выплеснет все, чем во мне недоволен, и перехожу к теме визита. «Зачем звал?» «Вообще-то этот разговор должен был состояться в присутствии твоей драгоценной невесты, но пока ты тащился сюда со скоростью земляного червя, бедняжку сморила мигрень». Не сдерживаю смешок, бросая взгляд назад на двери. Да, она определенно выглядела нездорово. «Мог бы встретиться с нами в менее официальной обстановке». «У меня часы приема граждан», — ворчит он. Тянется к низкому круглому столику рядом с креслом и подхватывает стоящий на нем бокал, делает большой глоток вина, вздыхает. «А потом у меня оздоровительные процедуры. Твоя мать окончательно растрепала мои несчастные нервы. Все, что не смог вытрепать ты. Знаем мы эти процедуры. Парочка молоденьких девиц, обученных оздоровительному массажу. Тем более не будем задерживаться. Я тебя слушаю, отец». Он вертит ножку бокала в пальцах и топит взгляд в остатках жидкости. «Мы переносим дату бракосочетания». Сжимаю челюстью, перекатываюсь с пятки на носок и обратно. К вискам возвращается пульсация, и откуда ни возьмись, появляется отвратно приторный запах. Даже бросаю взгляд через плечо, дабы убедиться, что его хозяйки нет поблизости. «Причина?» «Девица устала жить под крышей чужой семьи, не имея над собой мужниной защиты. А я не вижу смысла в откладывании церемонии еще на 5 месяцев. Поженитесь и поставим уже в этом деле точку». Усмехаюсь, качая головой. «У тебя все так просто». Он отмахивается, сверкая многочисленными перстнями в свете люстр. «Опять за свое. Уже обсуждали 1000 раз. Мы не можем разорвать этот договор». Киваю. «На самом деле я уже смирился. Будет у меня жена, и что? Будто это изменит мой распорядок. Лишь одно не дает покоя, тревожит душу и скребет сердце. точно так же, как мысли о несуществующем драконе. «А если б я уже любил другую?» Отец прищуривается. «А нет ее? Обо всех твоих девках я знаю, и ни одна из них под этот эфемерный образ другой не подходит. И вообще...» Откидывается в кресле, подмигивает. «Брак любви не такая уж преграда».